С 8 по 12 мая СМИ разных стран передавали историческую заключительную речь Ким Чен Ына об итогах работы ЦК Трудовой партии Кореи на 7-м партсъезде. Бангладешская газета «Блиц», сенегальская газета «Ло Популяр», сайты Британского общества по изучению политики Суньгунь и Британского оргкомитета конференции восхваления великих исполинов, выходцев из гор Пехту 2017 года, сайт Германского антиимпериалистского форума «Весть о руководстве на местах» поместили полный текст или изражение исторической заключительной речи Ким Чен Ына. При этом они дали фотографии Ким Чен Ына, выступающего с речью на 7-м партсъезде. Между тем, историческую заключительную речь Ким Чен Ына передавали ТАСС, филиппинская газета «Манила Таймс», китайский центральный телеканал, японский «Зизи Цусин», бюллетени Гвинейского национального комитета по изучению кимрсенизма кимченеризма и общества «Болгарско-корейской дружбы», сайт Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма кимченеризма.